Глава 12. Позор Элизабет. «Меня выгнали из класса», — призналась Элизабет. «Но я в этом не виновата. Пожалуйста, Рита, поверь мне!» «Не допускай этого впредь, Элизабет», — сказала Рита. «Ты ведь староста и должна показывать другим пример. Я огорчена тем, что слышу о тебе и твоем классе в этой четверти». Она пошла дальше по коридору, а Элизабет смотрела ей вслед, пытаясь догадаться, что же было известно Рите. Вдруг на нее навалилась тоска и отчаяние. «Я так ждала этой четверти», — подумала она, — «и вот теперь все пошло не так». В конце урока Элизабет позвали в класс, и мисс Рейнджер строго ее отчитала. Элизабет понимала, что бесполезно снова оправдываться и объяснять, что она не роняла книг, поэтому слушала ее молча. Очередная проделка Джулиана была из ряда вон. Он довольно усмехнулся, когда идея пришла ему в голову, и отправился в лабораторию, где ученики проводили свои научные опыты. Там он стал смешивать разные реактивы. У него получились маленькие влажные шарики, которые он сложил в коробку. Перед вечерними занятиями мальчик прокрался в класс, отодвинул парту Элизабет, поставил на ее место стол, а поверх взгромоздил стул и влез на него. Так он смог достать до потолка. Джулиан приладил влажные шарики на белый потолок и обрызгал их жидкостью со странным запахом. Постепенно шарики должны были раздуться и лопнуть, а значит, вода из них закапает вниз. «Отличная шутка», — подумал Джулиан, соскакивая на пол. Он поставил стул, откуда взял, и убрал стол, а парту Элизабет вернул на прежнее место, прямо под белыми шариками на потолке. Они были почти незаметны. После обеда мадмуазель вела урок французского. Ученики должны были выучить стихи и французские глаголы, а учительница собиралась устроить проверку. Все дети перед уроком бубнили себе под нос, повторяя зазубренное. Когда в коридоре послышались шаги мадмуазель, Элизабет поспешила распахнуть дверь. Учительница была в хорошем настроении. Дети вздохнули с облегчением. Мисс Рейнджер никогда не сердилась без повода, но мадемуазель могла вспылить без всякой причины. «А теперь мы проведем милый вечерок», — сказала учительница, оглядывая класс. «Если вы проспрягаете глаголы без единой ошибки и с выражением прочитаете стихи, то я останусь с вами очень довольна». Ученики промолчали. Хорошо, конечно, чтобы все ответили без ошибок, но надежды на это было мало. Кто-нибудь всегда подводил. На этот раз Джулиан решил воспользоваться своими мозгами по назначению. Он проспрягал глаголы без ошибки и заговорил с мадемуазель на прекрасном французском, так что учительница просияла от удовольствия. «Ах, Джулиан, притворщик! Вечно ты прикидываешься глупцом, а на самом деле такой молодец! Что ж, проверим, насколько хорошо ты выучил стихи. Читай!» Джулиан стал декламировать, выразительно и без запинки. Но только он начал, как его прервали. Это была Элизабет. Она сидела, склонив голову над учебником, как вдруг на нее упала большая капля. Элизабет вскрикнула от неожиданности и потрогала затылок. Он был мокрый. «В чем дело, Элизабет?» — раздраженно спросила учительница. «Мне на голову что-то капнуло», — удивленно сказала она. И посмотрела на потолок, но ничего там не заметила. «Глупости, Элизабет!» — рассердилась мадемуазель. «Не думаешь ли ты, что я в это поверю?» «Но мне на голову в самом деле капнуло! Я это почувствовала!» Дженни и Роберт прыснули со смеху. Они решили, что Элизабет это выдумала, чтобы всех немного повеселить. Мадемуазель резко постучала по столу. «Тишина! Джулиан, читай стихотворение. Начни сначала». Джулиан начал снова, зная, что еще пара капель вот-вот упадет Элизабет на голову. Его разбирал смех. И правда, у него за спиной Элизабет ойкнула. Ей на волосы упали еще две капли. Девочка не могла понять, в чем дело. Она не знала, что и подумать. «Элизабет, еще раз перебьешь Джулиана, пеняй на себя», — пригрозила учительница. «Ты что, хочешь помешать ему декламировать стихи? Что стряслось на этот раз?» Только не говори снова, что на тебя капает дождь. — Но это на самом деле так, — пробормотала Элизабет, проводя рукой по мокрым волосам. Класс покатился со смеху. Мадмуазель рассердилась не на шутку. — Тише все! — крикнула она. — Я не допущу шума! — Элизабет, ты меня удивляешь. Староста не должна так себя вести. — Но, мадмуазель, честное слово, мне и самой это странно, — начала была Элизабет, но тут ей на голову упала еще одна капля. Девочка подскочила и посмотрела на потолок, но ничего там не увидела. — Ты смотришь на потолок, словно это небо. Думаешь, на тебя падает дождь? Думаешь, тебе удастся твоя глупая шутка? — закричала мадмуазель, грозно сверкая глазами. Все дети с наслаждением следили за этой сценой. Мадмуазель выглядела очень смешно, когда злилась. — Можно я пересяду? — попросила Элизабет в отчаянии. — Тут на меня капает. — Можешь сесть где-нибудь за дверью, — произнесла мадмуазель ледяным голосом. — Это самая глупая шутка, которую я слышала. Может, ты еще попросишь разрешить тебе сидеть в классе под зонтиком? Класс взорвался от смеха, представив эту картину. Но мадмуазель вовсе не шутила. Она строго постучала по столу. — Тишина! Я не шучу! Я очень сердита! Элизабет, выйди из класса! — Ну, пожалуйста, мадмуазель, не надо! — взмолилась бедняжка Элизабет. — Не выгоняйте меня из класса! Я не стану больше перебивать! Честное слово, мне и самой все это странно! И тут новая капля упала ей на голову. Но на этот раз Элизабет смолчала. Она просто не могла позволить, чтобы ее во второй раз выгнали из класса. Нет, только не это. Что ж, если я услышу от тебя еще хоть слово, сразу пойдешь из класса, — пригрозила учительница. Элизабет с облегчением села на место и решила ни за что не вскакивать, сколько бы на нее ни капало. Но капать перестала. Вскоре волосы Элизабет высохли. В свой черед она проспрягала глаголы, прочитала стихотворение и досидела в классе до конца урока. На перемене ее окружили одноклассники. — Элизабет, ну ты даешь! Дай потрогать твои волосы! Но волосы успели высохнуть, и никто ей не поверил, сколько она не твердила, что вода и в самом деле капала ей на голову. Дети проводили рукой по волосам Элизабет, но те были совершенно сухими. «Ну, хоть нам-то признайся, что это была просто шутка!» — сказал Гарри. «Зачем притворяться?» «Какая шутка!» — рассердилась Элизабет. «Это было по правде!» И одноклассники, удрученные, отошли от нее. Ребята были уверены, что Элизабет сама все подстроила, и удивлялись, почему она так упорствует. «Она говорит неправду», — сказала Арабелла Розмари. «Что ж, нет сомнений». Из нее получилась очень странная староста. И некоторые ученики с этим согласились. В тот же день в учительской мадемуазель рассказала о случившемся мисс Рейнджер. Та была озадачена. «Я ее не понимаю», — призналась она. «Последнее время эта девочка сама не своя. И у меня на уроке она вела себя из рук вон плохо, спихивала учебники с парты, ну прямо как маленькая». «А я-то надеялась, что из нее выйдет хорошая староста», — вздохнула мадемуазель. «Теперь я в ней разочаровалась». Арабелла не упускала случая очернить Элизабет. Некоторые дети ей верили. Арабелла была хитрая и умела легко одурачить. «Конечно», — говорила она, — «я тоже люблю шутки. Приятно пошутить на скучном уроке». Но, честное слово, староста не должна позволять себе такого. Я хочу сказать, каждый из нас может немного повалять дурака, но только не староста. Староста должна вести себя образцово, иначе зачем она нужна? «Разве не ее называли самой вредной девчонкой в школе 2/4 назад?» — напомнил Мартин. «Наверное, нелегко сразу измениться. Пожалуй, зря мы ее выбрали, она еще не готова». «Вспомните, сколько всего она наговорила про бедного Джулиана!» — не унималась Арабелла. «Ведь староста первая должна была бы пресечь подобные сплетни, а не придумывать их!» «Что ж, повторю снова. Не понимаю, почему ее выбрали старостой. «Может, она ею надолго и не останется», — сказал Мартин. «Почему мы должны терпеть того, кто ведет себя как Элизабет? Как можно брать с нее пример или просить у нее совета? Она не годится в старосты». Бедняжка Элизабет. Она знала, что дети шепчутся за ее спиной, но ничего не могла с этим поделать.